Я деликатно отошел к шкафам и принялся разглядывать магические финтифлюшки. Ладно, фигурки чудовищ могут служить для вызова монстров. К примеру. А для чего нужна камча? Что-нибудь вроде плети Шааба? Сейчас будем, — коротко сказал Гессер, щелкнул сложенный мобильник. Антон! Когда я повернулся к Гессеру, он как раз заканчивал переодеваться, проводил руками вдоль тела, и халат с пижамой сминались, меняли цвет и фактуру, превращаясь в строгий серый костюм. Последним взмахом руки Гессер повесил себе на шею галстук, уже завязанный строгим виндзорским узлом. И все это не было иллюзией. Гессер и впрямь создавал костюм из пижамы. «Антон, нам придется совершить небольшое путешествие. В домик злой колдуньи». «Ее поймали?» — спросил я, пытаясь разобраться в собственных чувствах. Подошел к Гессеру. «Нет, хуже. Вчера вечером в ходе обыска в жилище Арины обнаружили тайник». Гессер взмахнул рукой, и в воздухе открылся портал. Туманно добавил. «Там уже немало народа собралось. Пошли». «Что в тайнике?» — воскликнул я. Но рука Гессера уже толкнула меня внутрь светящегося белым овала. «Сгруппируйся!» — донесся вслед последний совет. Путь сквозь портал занимает какое-то время, секунды, минуты, иногда даже часы. Это зависит не от расстояния, а от точности наводки. Я не знал, кто провешивал портал в домике Арины, не знал и сколько мне висеть в молочно-белой пустоте. Тайник в доме Арины. Ну и что? Любой иной создает в квартире тайники для магических предметов. Что же так напугало Гессера? А я был уверен, что шеф напуган и растерян. Слишком уж каменным и спокойным стало его лицо. Почему-то мне представились какие-то ужасы, к примеру, детские трупы в подполье. Вот и повод для паники Гессера, уверенного, что Арина не тронет Надюшку. Нет, не может быть. И с этой мыслью я вывалился из портала, прямо посреди комнатушки. А здесь и впрямь было многолюдно. «В сторону!» — крикнул Костя и схватил меня за руку. Я едва успел сделать шаг, из портала вышел Гессер. «Приветствую, Великий!» — как-то удивительно вежливо, без привычной язвительности сказал Завулон. Я озирался по сторонам. Шестеро незнакомых инквизиторов в плащах, в надвинутых на лица капюшонах, все как положено. Эдгар, Завулон и Костя — тоже все ясно. «Светлана!» Я в страхе посмотрел на нее, но Светлана тут же успокаивающе покачала головой. «Значит, с Надей все в порядке». «Кто ведет расследование?» — спросил Гессер. «Триумвират», — коротко ответил Эдгар. «Я от Инквизиции, Завулон от темных и...» Он посмотрел на Светлану. «И как решите?» «Я», — кивнул Гессер. «Светлана, спасибо. Я признателен». Объяснений мне не потребовалось. Что бы ни случилось здесь, но Светлана появилась первой из светлых и стала действовать от имени ночного дозора. Можно сказать, вернулась на службу. «Ввести вас в курс дела?» — спросил Эдгар. Гессер кивнул. «Городецкий?» — уточнил Эдгар. «Со мной». «Ваше право», — Эдгар кивнул мне. «Итак, у нас тут чрезвычайное происшествие». «Почему он говорит словами?» Я попытался спросить это у Светланы, мысленно потянулся к ней и уперся в глухую стену. Инквизиция заблокировала этот район. Вот почему Гессеру позвонили по телефону, они связались с ним мысленно. Что бы здесь ни случилось, это требуется сохранить в тайне. Следующие слова Эдгара подтвердили мою мысль. «Поскольку случившееся должно быть сохранено в полнейшей тайне, — сказал Эдгар, — я прошу всех присутствующих снять защиту и приготовиться к получению знака карающего огня». Я покосился на Гессера, тот уже расстегивал рубашку. Завулон, Светлана, Костя, даже сам Эдгар — все разоблачались. Смирившись, я стянул водолазку. «Карающий огонь, значит?» «Мы, присутствующие, клянемся никогда, нигде и никому, за единственным исключением Верховного Трибунала Инквизиции, не разглашать того, что откроется нам в ходе расследования этого происшествия», — сказал Эдгар. «Клянусь!» «Клянусь!» — сказала Светлана и взяла меня за руку. «Клянусь!» — прошептал я. «Клянусь! Клянусь! Клянусь!» — раздалось со всех сторон. «Если же я нарушу эту тайну, пусть меня уничтожит рука карающего огня», — закончил Эдгар. Его пальцы вспыхнули ослепительным красным сиянием. В воздухе будто повис горящий отпечаток пятерни, расслоился и 12 пылающими ладонями поплыл к нам. Очень медленно. И эта неторопливость пугала больше всего.